Глава 8. Мое утро начинается не с кофе, а со ссылки на огромный трехмерный граф, растущий прямо на глазах. Он больше растет вверх, чем вниз, прибавляя хронологически новые случаи заболевания вшире ввысь. Но то и дело и внизу его появляются маркеры, обозначающие контакты и потенциально переболевших людей. Как ни странно, мне в целом все понятно и без легенды. И отдельно понятно то, что кто-то пронырливый и цепкий присосался к базе данных Минздора напрямую, потому что там прямо-таки отдельный цвет есть для этого пласта информации. Я прикрепляю фрейм со ссылкой на наш общий виртуальный рабочий стол, чтобы к началу рабочего дня все успели ознакомиться с его наличием. Однако к тому времени, как я появляюсь в управлении, на этом графе, выведенном на центральный экран, уже возникает еще одна маркировка, так что я и сам смотрю на него, как на новости. «А, привет, Иль!» Дипика машет мне, не оборачиваясь, и на душе теплеет. Все мои вернулись, все хорошо. Айка в мою честь даже встает, чтобы принести кофе, а Кин просто кивает, продолжая что-то яростно печатать на терминале. Он в респираторе, девочки в респираторах, а я пью кофе. «И этого не поймали?» «Караулят. Дни не спят, ночей не гуляют, пончиков не едят, кофе не пьют». «Зачем же так издеваться над людьми? Кофе — это святое». «Это страдание во имя великой цели», — отмахнулся Кин. «Ты вот уже пострадал ради великой цели?» «Я — да. А кто пострадал еще?» «У меня такое чувство, что рыжий цвет на графе — это данные со второй анкеты». «Скажем так, это совместный труд», — несколько смущенно сказала Дип. «Мы вечером немного поспорили». «С кем?» «Между собой. Про маркетинг. И мы с Айкой запустили по своим источникам ссылку, ну, тоже. Вроде как челлендж. Набрать 100 000 ответов до того, как начнутся твои эфиры». «Не мои, а звездные». Занудно поправляю и смеюсь. «Надо же. Оказывается, мы соревнуемся по количеству ответов. Надо было просить коду сделать разные метки для разных источников, чтобы сравнить рекламные кампании, так сказать». «Так попроси сейчас, пока эфир не начался. Пусть сделает метку для тех, кто придет оттуда», — предложила Айка. «И мы точно будем знать тогда». «А вы вполне уверены?» — спросил Кин, даже перестав печатать ради такого случая. «Что самого опасного хакера, разыскиваемого преступника, стоит просить о чем-то просто так?» «А мы не просто так», — совершенно неостановимо продолжила Айка. «Мы же не для развлечения, а для оценки методов». Кин на секунду закрыл лицо руками, потом встряхнулся и продолжил печатать. «А чем там Кин так яростно занят?» Драматически громким шепотом спросил я у девчонок. «А, он ругается с Минбезопасности про допрос всех работников на Латоне-3», — ответила Дип. «Это бесполезно, и он об этом знает. Они в самом деле там все местные жители». И тут и совет по этике скажет нам, чтобы мы их не трогали. Не говоря уже о допросах с телепатией. Я честно пытаюсь пересчитать, сколько раз мы в самом деле запрашивали и получали у совета по этике разрешение на допрос кого-то. А сколько раз просто допрашивали, без лишних условностей, и результат не очень бьется. Правда, во многих случаях без разрешения допрос нельзя пришить к делу. А с другой стороны, нам это и не всегда нужно. Значительную часть информации мы подгоняем в отчетах методом реверсивной инженерии. Все равно, потому что большая часть расследования – это, кроме методичной обработки данных, в нашем случае еще и прыжок веры и умозаключений. Своего рода творчество. «Мне это надоело». Кин резко отодвигается от терминала. По его движениям и даже безо всякой телепатии я вижу, что в своей голове он пнул злосчастный стол и перевернул терминал, но должность не позволяет ему устраивать такие сцены. «Когда уже эфир?» «И жени через 3 часа. Трис через 3,5». «Ровно обеденное время». «Конечно». «Ох, знала бы моя бабушка, что я работаю с человеком, который называет ее любименького Тристана Трис», — покачала головой Дип. «Так скажи ей», — фыркнул Кин. «Хотя я не очень понимаю его популярности, и хорошо, что мы можем это использовать для наших целей». «Не очень часто, конечно, но в целом можем, соглашаюсь я». «Трудно было уговорить». Трудно было уговорить, не уговаривать меня на странные вещи. Я, кажется, не очень себе представляю и не очень хочу представлять, что именно может считать странным Иль, задумчиво сказала Дип. С учетом того, какие они вообще тронутые в его семье все. Я даже не отрицаю, что мы странненькие через одного. Пожимаю плечами я. «Назови хоть одного не странненького в твоей семье», — весело фыркнул Кин. Я открываю рот, закрываю рот. И вместо обсуждений своей семьи широким жестом предлагаю другой вариант. Тристан считает, что я хороший материал для поп-звезды. Это достаточно странная вещь. «Не соглашайся!» «Соглашайся!» В один голос сказали Дип и Айка, и обе рассмеялись. «Смех смехом!» — вздыхает Кин. «А вы смотрите, внизу не прирастает почти, по всем данным. Мы близко к нулевому пациенту». «Или к нулевым пациентам!» — поправила его Дип. «Айка, возьми весь вот этот блок и проверяй, кто они, где они были, чем занимались последние 10 дней». Это похоже на затишье перед бурей. Мы с Кином оба в разных направлениях перебираем материалы дела. Он проверяет и перепроверяет данные по сегодня пребывающим на Тайрену инфекционистам. Я пересматриваю матрицы сознания всех переловленных и передопрошенных в поисках того, что мы могли пропустить. Дип и Айка перелопачивают сеть и базы в поисках информации о выделенной группе людей. И мы ждем. Знака, движения, находки, зацепки. Ровно на начало обеденного времени Дип включает эфир. И мы смотрим, как аудитория набивается в виртуальный зал. Их много. Реально много. Мэйли вчера ругал меня последними словами за то, что ему пришлось все делать срочно. И наверняка на рекламу ушло много денег. Или много ниток было дернуто. Но это в разы больше, чем обычная аудитория Эжени и Комет. Свою роль играет и площадка. В обычной ситуации никто не пустил бы на один из крупнейших порталов и не вывел бы на главную, не такую уж известную группу. Но Трис им позвонил и договаривался за оба эфира. Трису они отказать не могли, тем более, что он сам и его команда выступали бесплатно. Я чувствую себя немного пауком. Причем немного пауком, который запутался в собственной паутине. Это ощущение только усиливается, когда эфир начинается, и Жени, и остальные без приветствий и разговоров начинают с музыки. Мне трудно понять, хорошие у них песни или нет, потому что они слишком знакомые, слишком прислушанные, уже родные, и от этого я не могу оценивать их объективно. Но я знаю за то, что у Жени есть энергетика, и она умеет держать зал, даже виртуальный. С этим у нее проблем нет». «Это читерство», — сказала она мне вчера. «Я тебе сколько раз говорила, что мне не нужны фаворы от Тристана. Или от твоей всякой расписной родни. Мы добьемся сами или не добьемся. Вот и все». Только вот дело было не в читерстве в их пользу. Это нужно мне. И это я пытаюсь сломать мир в свою пользу. Или во всеобщую пользу. Но об этом я думаю очень опосредованно. «Они неплохи», — сказал Кин, который эфир смотрел в полухо и в полглаза. «Да, в чате тоже народ в целом с этим согласен», — подтвердила Дип, которая, конечно, бдила. «Число зрителей на самом деле огромное для звезд не первой величины. Нагнали рекламой?» «Мэйли», — пожимаю плечами я. «Мэйли у нас невидимая рука Бога, что ли?» «Только ему не говорите, он распухнет от своей значимости». Начался эфир Тристана, и Дип вывела его на другой экран пока без звука, потому что и Жени наконец сделала паузу на потрепаться. «Привет! Вас всех тоже заперли. Нам отменили концерт, а мы очень мечтали о нем. Наш первый крупный концерт, представляете? Поэтому мы сегодня с вами тут, а не там. Тоже неплохо, конечно. И вас куда больше, чем было бы на реальном концерте, честное слово. Вау просто! Вот вы откуда все пришли? Пишите в чат, а я читать стану. Центральный баннер». «Где центральный баннер?» «Ого! Всплывающее уведомление из-за музыки. Серьезно?» «Нет, серьезно?» «Нет, не платили. Я вообще не в курсе. Хоть к телепату ведите. Кто там писал про А-музыку?» «Грегори З6. А вот ты пришел слушать с уведомления. А тебе нравится?» «Жду, жду. Ого! Так приятно. Спасибо. Кто еще так пришел? Как много вас!» «Ага, вы меня пугаете. Давайте лучше сыграем что-то». «Рука Бога!» — выгибает бровь Дип. «Я представляю, сколько стоит такое уведомление во музыке». «Вряд ли Мэйли за это платил. Я тру шрам. Скорее сделал лицо и сбрехнул что-то неопределенно загадочное про отца. Некоторое время мы переключаемся между эфиром Тристана и Комет и успеваем ухватить очередное поболтать. Так вот, что я начала говорить? А, вот, оповещение. Мне вот вчера тоже оповещение пришло. От Минздора. Вам тоже? Блин. Народ, я вот не против им данные дать, только нам хоть результат покажут? Мне кажется, нет. Что-то опять там запишут, пересчитают, а нам фиг. И хрен его знает, сколько человек реально алломорфирует и сколько умирает от этого. Она мне говорят. «Она хороша», — хмыкнул Кин. «Столько эмоций». Это она на меня злится. Там, где она говорит «правительство и министерство, заменяй на Иль». «Я бы хотела знать правду. А вы? Чего? Ресурсов нет, как у правительства, а? А я вам вот что скажу». С удовольствием продолжила Эжени. «Поодиночке не узнаем ничего, а вот вместе сможем. Один мой друг сделал инфосистему, чтобы определить реальные масштабы проблемы и реальные пути распространения болезни. Вот вам сейчас ссылку подвешу в информации об эфире. Там все просто. Если вы сами больны или болеет кто-то из ваших близких знакомых, чекаете номер ID. Больше ничего не надо, только номера». Если знаете, от кого заразились, его ID тоже и насколько глубокий контакт. Если не знаете, указывайте свое предположение, когда и как это произошло. Чекайтесь сами, передайте всем своим. Если мы все за это вместе возьмемся, мы не только узнаем, сколько человек болеет на самом деле, но и как двигается болезнь, и кто от нее реально умирает. Вот тут вопрос в чате, как мы данные будем использовать. Да только так и будем, ребят. Если на то пошло, какой нам толк от ваших ID, кроме как понять, как что двигается? ИДы мы берем просто потому, что только они могут определить человека однозначно и точно. Прикиньте, 100 человек заразились там от какого-нибудь Джона Доу, и 100 человек его указало, и мы его посчитали 100 раз. Понятно? Нет? Еще вопрос вижу. Небеса святые, что ж вы там бегом все пишете, ничего не успеваю. Мамочки, дайте роздых. Так, посмотрим. Как мы храним данные? Ой, ребят, по ссылке сходите, там есть положение об этом целое. Парни мучились, писали, ну вы хоть почитайте. Но эту базу грохнут сразу по окончанию эпидемии. Чего? Защита данных. Ну ура, защита данных. Делал настоящий киберхулиган. Приглашаю всех доморощенных взломщиков попробовать с ним пободаться. Думаю, те пацаны, кто поопытнее, сразу допетрит, чья это работа, и сами откатятся. Ха-ха-ха-ха. Да, такой крутой парень. Так, чего, еще песню? Потом еще потрындим. 3, 4, гоу! Я закрыл глаза на подвешу ссылку и так и не открываю. На всякий случай, потому что вдруг чудо не произойдет, если я буду смотреть. А интересно, слышу я голос Дип. А у него система этот наплыв выдержит вообще? Это кода, ответил Кин. И я рискую поглядеть. Оранжевый граф рванул во все стороны, распространяясь туда и сюда, как безумный паук. «Я тоже хочу такую скорость обработки данных у себя», — пробурчала Дип. «А этот граф мы показываем на странице тем, кто заполнил». «И тем, кто не заполнил. Все правильно было сказано. Мы не показываем результаты из министерского опросника и то, что этот жулик тащит из базы данных Минздора». «Как он это, кстати, сделал?» «Видимо, шаблон ссылки был не просто шаблон ссылки», — морщит нос Кин. «А он хитрый». «Как будто это новости». Через некоторое время граф начинает тащить в стороны еще больше, сразу же после того, как свой призыв озвучивает публике Тристан. Но мы на него со звуком так и не переключились. «Это Каппорт 3», — меланхолично заключила Дип через некоторое время. «Точно?» «Абсолютно». «У нас зараженная команда врачей, которая туда приезжала спасать от инфаркта. Куча прибывших. Куча отбывших, блин. Это не только на Тайрене, просто в остальных местах от нас отстают по заболевшим пока что. Дерьмо». Дипика нахмурилась, прикусила щеку изнутри. «У нас куча переболевших сотрудников космопорта. Куча людей, у которых через Каппорт-3 недавно прошли друзья или родственники». «А что с гипотезой про телепатов?» «Это не гипотеза. Это точно оно. Умирают после выписки вроде как от инсультов, тромбов. После выписки. Поэтому не учитываются в статистике эпидемии. Почти нули, как говорил Иль. И они. И уже много других. Это было биологическое оружие, которое перевозилось в теле Чена. Вероятно, в какой-то разлагаемой капсуле, которая начала распадаться, когда тело вытащили из стазисной камеры. Ну, я не знаю. Мы нашли что-то на инфекционистов или не нашли? С учетом всего, они попадают под подозрение. Не нашел, поморщился Кин. Не нашла, повторила за ним Майка. По всем документам они — это они. Я даже видео посмотрела со станции с ними, на всякий случай. Но все в порядке. Ладно. Кин обвел нас всех тяжелым взором и почти ненавидяще посмотрел на терминал. Илья, официально запрещаю тебе ходить без респиратора. Я серьезно. Уволю со свистом, если увижу тебя без намордника. Я кидаю на него самый мерзкий взгляд из всех, которые умею. Я не заболею, Кин. Серьезно. Я сказал, ты услышал. А вот это уже прозвучало опасно. Первый раз Кин при мне использовал этот тон, и мне не понравилось. Я достаю респиратор и демонстративно напяливаю, и Кин удовлетворенно кивнул после. Меня бесит лишний предмет на лице, но раз Кина так проняло, придется потерпеть, по крайней мере, пока он в зоне видимости. «Старика вызываем», — сказал Кин Дипике. «И показываем ему наш схематоз». «Что? Еще труп нашли?» — поинтересовался Кальбейн. «Счастливчик, он один в кабинете, и поэтому без респиратора». «Много, сэр. Построение схемы распространения болезни показало, что ее источником был Каппорт-3, где тело полковника Чена некоторое время находилось в общем зале ожидания». Сдержанно описал наш сферический Исенбюль в вакууме Кин. Кроме того, болезнь смертельна для телепатов даже самого низкого уровня, тех, которых не сертифицируют. Именно из-за них у Минздора не прослеживалась корреляция между смертельными исходами и псионическим уровнем. Кальбейн некоторое время смотрел на нас испытующим взором, потом недовольно крякнул. «Сынки, я что вас просил найти?» «Тело полковника Чена, сэр». «А вы мне что нашли? Молчите. Какой-то сраный вселенский заговор, не пойми, кого вы нашли. Как это вообще случилось? Что это вообще быть могло?» «Мы считаем, что на Латоне-3, где полковника Чена сопровождала его адъютант Лоринель Гилсарем, на нее оказали влияние имперские телепаты. После чего она пыталась контролировать полковника, но он сопротивлялся, используя стандартные техники защиты для непсиоников, и умер. У него было слабое сердце, сэр». «Мы считаем, значит, доказательств нет». «На псионические вмешательства его проверяла сама Гилсарем, и посмертные слепки сознания делала она, что не позволяет проверить наши догадки». «То есть вы мне тут пытаетесь донести, что оружие против псиоников все ж таки было? Ирон не зря от нас отмахивался». «Да, сэр». Кальбейн крякнул еще раз. На его лице не отражались какие-либо битвы мыслей, но я догадываюсь, о чем он думает. Тут все очевидно. Друг-соперник сел в лужу. Это хорошо. Все телепаты Альянса в опасности — это плохо. «Бактерия-то та вроде не такая сложная. Что с ней вдруг не так?» «Это, может быть, не сама бактерия», — подала голос Айка. «Ради справедливости стоит сказать, что говорит она уверенно и ровно». «Да ну». «Бактерия может быть своего рода транспортным средством. Болезнь с алоэ-10 очень заразная. Бактерии живучие. Сколько-нибудь длительного иммунитета не остается. То, что является оружием против псиоников, может перемещаться с этой бактерией достаточно незаметно и активироваться позже, уже после конца основной болезни, на ослабленный организм». «А ты у меня, девонька, кто? Напомни-ка». «Стажер. Радомила Цервенко. Сэр», — добавила она после пинка Дип. «Хорошо», — подумав, сказал старик. «Очень хорошо, что стажер. Все остальное очень плохо, но не наше дело. Изучать биологическое оружие будут уже в Минздоре. Им все документы и вашу аналитику подготовьте». Он потянулся было выключить связь, но спохватился. «Да, вы хоть переловили тех, кто спер тело?» Кин посмотрел на Дипику, она на терминал. Пощелкала там чем-то и, наконец, кивнула. «Да, сэр. Как ни странно, их главные мозги буквально полчаса назад поймали и везут сюда. С этим арестом дело будет фактически закрыто». «Отлично, отлично», — сказал старик. «Вы хорошо проверили тех инфекционистов, что к нам едут?» «Да, сэр». «И вы уверены, что там никакой крысой не пахнет?» «Иль не учуял», — с обеззараживающим спокойствием ответил Кин. «А он у нас эксперт по крысам». «Тогда вы, кто-то из вас, езжайте на эту идиотскую торжественную встречу. Там будут парни с базы, но мне было бы спокойнее, если бы мои люди тоже. К тому же кому-то надо сразу ввести этих ребяток в курс того, что на самом деле произошло. А то, может, с бактерией они и знают, как справиться. А вот про дополнительные проблемы наверняка не в курсе». «Принято, сэр», — ответил Кин, на что старик поморщился и выключил связь. Видимо, он считал это не лучшей своей идеей. «Что, этого правда поймали?» — интересуюсь я. «Ну, я не стала бы обманывать пожилого, впечатлительного человека с таким уровнем псионического потенциала», — хихикнула Дипика. «Поймали. Хотя я тоже удивлена. В этом деле у нас ничего так просто не получалось. Наши оперативники не просили ни пощады, ни помощи. Сами засекли, сами поймали, сами везут. Я даже разочарована. Как-то это антиклиматически». «Слушай», — серьезно сказал Кин, — «не сглазь. У нас и так эпидемия, возможно, заговор. Если вдруг Иль прав, то еще и спящие агенты империи, которые не знают, что они агенты. А ты?» «А я молчу», — согласилась Дип. «Кто в Урадру? Кто будет ждать этого?» «Он здоров?» — уточнил Кин. «Чего-чего?» «Что говорят оперативники, он кашляет там или нет?» Дип, быстро сообразив, с чего это он, написала лидеру группы, который вез нам добычу, и ответила. «Кашляет. Тогда он мой. А Иль рискнет в космопорт, но в респираторе. Ты слышал меня, герой?» «Так точно, шеф. Соглашаюсь я. Ты уверен, что я тут не нужен?» «Я сомневаюсь, что этот может больше, чем уточнить для нас пару деталей», — рассудил Кин. «Поэтому, если будет сильно упираться, и дежурные псионики его не расколят с моей помощью, просто доведешь его до истерики потом, а не сегодня». «Ладно, без проблем, соглашаюсь я». Пребывание подальше от Кина в настоящий момент означает также возможность пребывать в мире с собой без намордника, так что меня все устраивает. По дороге я на всякий случай пишу Неду, чтобы уточнить, что там со встречей врачей. «Сцук некогда», — ответил он мне содержательно, но через 10 минут вернулся, вызвав по голосовой связи. «У меня тут какой-то дебил слетел с катушек и захватил других дебилов. Что там тебе надо, я не понял». «Кто из ребят в Урадру сейчас? Скажи мне, я отстану. Обещаю я». «А-а-а-а», — потянул он, видимо, пытаясь вспомнить без записей. «Правильно, если у них там захват заложников, он, строго говоря, и со мной разговоры разговаривать не должен, не то что копаться в бумагах». «Я почти уверен, что в том числе Мар». «Ладно, карауль там, потом расскажи, чем закончилось». «Новости не пробовал зырить иногда?» — спросил он и отключился. «Так что я не успеваю пошутить, что смотрю новости, только если там есть я». Мародер отзывается бодро и весело. «Эй-хей, сингулярность зовет!» «И сингулярность тоже. Ты или другой врачей в Урадре встречает?» «В печатном виде, в распечатанном», — радостно отвечает Мар, и я понимаю, что мне срочно надо немного подержаться за голову. «Сколько вас там таких распечатанных?» «5. А ты тоже сюда? Или не ткашвейно так?» «Тоже туда. Мне надо поговорить с врачами сразу же и заодно проследить, чтобы все было в порядке». «Старик брошюруется?» «Ты словарь типографских терминов, что ли, сожрал?» Не выдерживаю я, и мародер в ответ радостно засмеялся. «Фальцовочно!» Я четырехэтажно ругаюсь вслух, пока он ржет. «Какой план по встрече?» «Тут вот такой офсет», — начал охотно объяснять мародер, хотя вот честно, чем думал Нед, когда отправлял его лидером группы навстречу? Его же никто не поймет. «Из-за повышения раскрываемости там сделали залы ожидания и встреч поперечного раскроя. Временное. И вот тут один наш. Туда полиграфнут врачи, и мы конвейернем дальше. И там будет торжественная встреча. Ага, вот, и эти всякие будут. Какие всякие? Журналюги! Страшным тоном ответил Мар. Ладно, я еду, без меня не начинайте. Обожмем! Важно завершил разговор он. Великая алхимия, думаю я про себя, пока флайер несется вдоль скоростной магистрали, аж с сигнализацией приоритета. За что? Один из бойцов встречает меня буквально у дверей, стоит мне только выбраться из флайера. К счастью, это вменяемый нормальный хрюк. «Хай, командор!» — радостно хрюкочет он, стучит меня по плечу так, что у меня там явно будет синяк. Но сам лицевой щиток не поднимает, только деполярирует. Видимо, им тоже запретили ходить без защиты. «Го туда, только респиратор одень, а то мне яйца оторвут». «Если оторвут, то мне», — обещаю я, поворачиваясь в указанную сторону. «Что как?» «Мы все вкладываемся в уют мародера», — гордо сказал Хрюнь. «Мы эти, как его, инвесторы?» «Шикарно. А у нас там как, много болеет народу?» «О, да не», — отмахнулся он. «Мы по городу в щитках все, воздух фильтруется, всех работников поливают санитайзерами. Фонарщик нам все мозги просрал гигиеной, так что, ну, пара человек может, и то из уборщиков, а не бойцы». «Да вы молодцы, искренне хвалю их я». «А у нас полминистерства болеет». Хрюк даже затормозил, чтобы сурово на меня посмотреть. «А это вот потому, что командор без респиратора ходит и на всех чихает». «Не», — отвечаю я и добавляю, вспоминая экзерсисы мародера. «Офсетно». «Тьфу», — изобразил отвращение Хрюк. «И ты туда же». Я смеюсь, и на душе у меня легко, ровно до тех пор, пока мы не достигаем нашей цели — временного зала прибытия, построенного на скорую руку за последние дни. Там, в общем-то, мне там сразу становится странно. Хрюк занимает свое место у выхода, и среди десятка журналистов я с огромным тоскливым удивлением вижу знакомый силуэт. Не заметить его сложно. Он огромный, как все маврсы, и белая голова возвышается над остальными сантиметров на 10. Так что если Кода надеялся смешаться с толпой, то у него не получилось. Он чувствует мой взгляд наверняка, потому что оборачивается, смотрит и щурится на секунду, потом отворачивается. Я пытаюсь понять, что он тут делает и насколько это плохо для ситуации. И запускаю генератор просто на всякий случай и начинаю раскидывать вокруг свои ментальные сети. Вот интересно. У Кальбейна, что ли, тоже эта фишка с неосознанным предчувствием, как у Мейли? Иначе откуда он знал, что надо сюда кого-то отправить? Кого-то, кто может узнать Коду? А Нет, видимо, как я, потому что он вполне мог заслать сюда Партака и Яйцелома, которые с Кодой сталкивались и могли бы его опознать и понять, что что-то не так. Но, блин, он отправил в составе команды кого угодно, только не их. Я оцениваю ситуацию и вызываю мародера. В полголоса предупреждаю сразу. «Проблемы, будьте готовы». «Есть», — отозвался мародер тут же, без тени обычного ерничания. «Вообще-то они даже не обязаны мне подчиняться». «Небеса, они вообще не должны меня слушать. Я чертов гражд и из другого министерства». Но Мар тут же втаскивает в голосовой чат остальных, и они все ждут указаний от меня. «Это личное». Это привычка, которая может стоить нам всем жизни и карьеры, а может и принести что-то хорошее. «Хрюк, Маврс на 3 часа», — говорю я. «Что с врачами?» «Идем». «Вокруг?» «Тихо». «Только они? Сколько их?» «Трое, как по списку. Тут еще 2 дипработника из министерства». «Документы проверены?» «Раскладно», — уже живее отозвался мародер. «Ладно». Я не смотрю на Коду, но чувствую его щиты, которые впечатляли меня еще в кофейне, совсем рядом со своим ментальным присутствием. И я знаю, что Хрюнь не сводит с него глаз. На что он надеялся? Нет, серьезно. Насколько я знаю Коду, он имеет тенденцию делать все чужими руками, и я всерьез не уверен, что он умеет хотя бы стрелять. И что он тут делает? Просто надзирает? Ком тренькает уведомлением, я бросаю взгляд на экран И там одно единственное слово, всплывшее из чата в эхе. «Инки. Квизар». Я вскидываюсь, напрягаюсь и взвинчиваю генератор до предела, несмотря на то, что у меня нет поводов верить Коде по одному его слову. Тем не менее, стоит врачам в сопровождении дип-работников и бойцов войти в зал, как Квизар чувствует меня. Реагирует на меня, потому что я на генераторе и активно ощупываю пространство вокруг, а я чувствую его. Я поворачиваюсь, как притянутый полюсом магнита, и он разворачивается в мою сторону, взгляд на взгляд, почти клинч, уже сейчас. Квизару не надо было прилетать с врачами. Квизар всегда был тут, и мы, вернее я мог бы догадаться, если бы обратил внимание на детали. Ни один телепат, будь он хоть один Икс, хоть Квизар, не может свободно преодолевать мыслью космические расстояния. А Гилсарем с кем-то говорила телепатически, что-то спрашивала в момент допроса. Кода не телепат, почему-то догадался об этом. Или просто знал. А я так и не понял, пока не стало слишком поздно. «Выводите людей», — коротко говорю я Мару и остальным. «И кинетическим рывком отбрасываю от Квизара всех, кого могу», пытаясь зафиксировать его внимание на себе. Он шарит вокруг, пытаясь зацепить кого-нибудь. И я не могу атаковать, потому что вынужден отбрасывать его попытки, пока бойцы торопливо удаляют всех из зоны его непосредственной досягаемости. Это молчаливая, напряженная, статичная снаружи схватка, при которой мы ни на сантиметр не двигаемся в физическом мире, но ловим, перехватываем, давим и путаем в том бесконечном пространстве, которое формирует ментальный ландшафт. Наши границы сталкиваются и давят друг друга, и мы полностью перекрываем их друг для друга. Наконец-то! И он не может вырваться от меня, и я от него. Во многом я понимаю, что этого достаточно. Это почти победа, потому что я даже умереть прямо тут могу, и это ничего не изменит. Я успею повредить его достаточно, чтобы кто-то из 1Х его добил. Может, он понимает это, а может, надеется на что-то и давит по всей поверхности наших общих границ. А я все-таки хочу жить, хоть и не против умереть не зря. Я сопротивляюсь, смутно чувствую, как упираются в мои стены, противостоящие Квизару, посвязывающий нас всегда тонкой нити, отец и брат. Но этого мало. Так мало. Мы держимся не за счет слабого слияния, а за счет генератора, наличие которого позволяет мне, единственному из телепатов Альянса, быть почти на равных с Квизаром на планетарной арене. Почти, но недостаточно. Мысли пробегают по замкнутому кругу в поисках решения, лазейки, выхода, любой возможности перемкнуть, переломить, но времени остается все меньше с тем, как истекают запасы этельдина в генераторе, и он лагает все больше. Я так и не проверил его после последних сбоев, а теперь уже поздно об этом сожалеть. А потом я чувствую чужую ладонь на запястье. Кто-то зовет меня. Дергает, тянет. И внезапно, как пробуждение, я понимаю, что у меня словно появилась третья рука, держащая щит. Чье-то другое сознание, смыкающееся с моим так, словно было его продолжением, предложило мне опору и собственную силу, так, будто было создано ровно для этого. И я поднимаю третью руку с угрожающим щитом, и он распахивает врата Хель, и перспектива ментального ландшафта меняется, и щит, становясь оружием, ударяет поверх моего ментального давления в напряженный и сконцентрированный на мне разум Квизара. Огромное, голодное, ледяное плато врезается в него с силой астероида, выжигая и давя, и словно разрывая на куски шипами и выступами. И стоит Квизару отвлечься на новый аспект угрозы, как я вкладываю все, что осталось от энергии генератора, в еще одно усилие, продавливая остатки щитов квизара и вминая их в его разум. И потом наступает оглушительная тишина, потому что реальный мир вступает в свои права вместо напряжения ментальной битвы, и я с содроганием смотрю на трясущееся в агонии тело своего противника, пока генератор внутри трона не издает какой-то странный звук, одновременно с которым имплант засирает мне поле зрения информацией об ошибках. Перегрев, потеря экранирования, опасность термической реакции, термическая реакция, опасность взрыва. Моя третья рука сама по себе приподнимает щит, и Кода спрашивает казуальным тоном. «Долбанет?» «Да», — отвечаю я, пытаясь придумать, что делать. К счастью, Кода на этот раз соображает быстрее. Он сдергивает меня с моего места так, словно я не вешу практически ничего, и позорно тащит из зала прочь, оставляя мой драгоценный, обожаемый, единственный в мире трон отсчитывать секунды до коллапса. Я продолжаю видеть густое облако ошибок, которое становится все более запутанным и огромным, и потом, сначала на грани сознания, раздается щелчок и треск, а потом тихий хлопок. И за нами все торопливо возведенные стены временного зала прибытия начинают падать одна на другую. Воздушной волной нас обоих с Кодой сносит вперед, мордами вниз и в пол, и на нас сыпятся мелкие камни, крошка, обломки, барабаня по плечам, спинам, головам, и я не решаюсь даже вздохнуть, чтобы не наглотаться пыли. Но когда-то тишина наступает снова, и я вижу, как Кода с неохотой шевелится, поднимаясь, и сам пытаюсь приподнять свое избитое, измученное тело в хотя бы относительно вертикальное положение. Кода переводит взгляд с оседающей пыли на меня и в кои-то веки выглядит не таким каменно уверенным и спокойным, как обычно. Он весь в штукатурке и побелке, в щепках краски, по всему лицу мелкие царапины, а роскошный костюм стал больше похож на бомжатский прикид. Думаю, я выгляжу не лучше. Включая те самые, блин, штаны, которые отважные работники химчистки все-таки спасли от кофе, а Мейли — от моего бытового разгильдяйства. Кода надувает ноздри, как хищный зверь, и я почти уверен, что сейчас долбанет второй раз. Но вместо этого он совершенно спокойно спрашивает. «Так что ты там говорил про соцпакеты и пенсию?»